Глава 25. Победители. «Здравствуйте, товарищ старший майор», — растерянно сказал Медведев. «А мы тут борт ждем. С грузом». «Обожаю совпадение», — улыбнулся Судоплатов. «Заловили меня, как пацана. Аж стыдно». Павел, ничего не приукрашивая, выложил свою историю. Пилот поддакивал. «Ну», — затянул Королев, мотая головой в ушанке, — «вообще». Павел обнялся с Медведевым, не выпуская пистолета из рук, хлопнул того по широкой спине. «Вот такие дела, Мить». «Ничего», — расплылся в улыбке Дмитрий, — «прорвемся». «Да, куда ж мы денемся? Связь есть?» «С Москвой? Радиочас будет только завтра». «Ну и ладно, подождем». Тут из леса вышли остальные бойцы, настороженные. Они не сразу понимали, кого встретили их командиры. А когда до них дошло, то заорали весело. «Товарищ Судоплатов, и вы к нам?» «Привет, товарищи», — оскаблился Павел. «Да вот, не могу, чтоб без приключений. Мы спецотряду «Москва» помощь бросили. А потом оказалось, что один десантник лишний. И вообще эсэсовец. Короче, попал я». Тут Королев выглянул из самолета. «Немец сдох», — доложил деловито. «И наш помер». «Товарищ старший майор», — тихонько спросила Аня Камаева, трогая Павла за рукав. «А как там Миша?» Судоплатов улыбнулся, любуясь девушкой, на лице которой проступало смущение, видимое даже при свете костра. Судьба разведчиков бывает бесчеловечной. Она не учитывает простые людские желания и потребности в близости, любви и семье. С Мишей Филоненко Аня встретилась совсем недавно, и вот протянулись между ними некие ниточки, незримые, но прочнейшие. Однако всю войну они проведут порознь. Только 5 лет спустя, уже после победы, им доведется встретиться, и будет скромная свадьба, а позже у счастливой пары начнутся военные будни. Это для остальных 50-е годы станут временем холодной войны. Для разведчиков гадкое слово «война» будет употребляться без кавычек. Они будут трудиться, воевать на невидимом фронте, делать все, чтобы холодная война не стала горячей, где кровь и кости, и радиоактивный пепел. Супруги Филоненко отправятся сначала в Китай, чтобы легализоваться в Шанхае, а уже оттуда переберутся в Бразилию, где и осядут в качестве нелегалов. Мише придется тяжко. Советский человек станет осваивать нелегкое ремесло бизнесмена. Для начала его фирма разорится, но потом, поднабравшись опыта, Филоненко пойдет в рост. Преуспевающий делец завяжет интересные знакомства в правительстве и даже подружится с президентом Парагвая, Стресснером, некогда офицером вермахта. Стресснер придет в восторг от снайперской меткости бразильца и станет приглашать Филоненко поохотиться на крокодилов. Но все это будет после. А пока что Аня заглядывала в глаза Судоплатову, надеясь, что все с ее Мишей хорошо. «Все в порядке, Аннушка», — ласково сказал Павел. «Все в полном порядке. Вы встретитесь. Строго обязательно». Камаева улыбнулась радостно и всхлипнула, кивнула и торопливо, проваливаясь в снег, зашагала к лесу, где торчали лыжи. Судоплатов смотрел ей вслед. Говорят, когда снимали фильм про Штирлица, прототипом его послужил Вилли Лемон, агент Брайтенбах, ну и немного Фишер, он же Абель. А с Камаевой срисовали радистку Кэт. Вот только, когда Аня рожала в Шанхае, она не кричала по-русски. «Летят, летят!» С гулом промелькнул силуэт самолета. Со второго захода вниз пошли грузы, распускавшие парашюты. Партизаны на лыжах или барахтаясь в снегу кинулись за гостинцами. Полчаса спустя костры погасли, а отряд, нагруженный всякими нужными в партизанском хозяйстве вещами, углубился в лес. «Пароль?» — требовательно спросили из темноты. «Москва?» «Отзыв?» «Медведь?» Лишь тогда из-за деревьев показался молодой, а на вид и вовсе юный, Саша Творогов. Судоплатов заулыбался. В прошлой жизни разведчику Творогову очень не повезло. Его группу выбрасывали с самолета подровно, чтобы затем топать пешком к мазурским лесам. Да, ошибочка вышла. Парашютисты приземлились в районе безлесного Житомира. Вся группа Творогова вместе с молодым командиром тогда погибла. Тогда, но не сейчас. Отряду «Победитель» Не пришлось десантироваться с самолетов, да еще в 4 группы по очереди, чтобы потом сбредаться воедино. Они вышли из Ружанской пущи с высоты Олимпа и добрались своим ходом до Сарнинских лесов. Разумеется, такой интерес именно к Ровно был не случайен. Именно в этом городе находилась столица Рейхскомиссариата Украины, провинции Тысячелетнего Рейха. Лагерь отряда победителей был разбит в Сарнинских лесах, километрах в 120 от Ровно. Ближе всего располагалась деревня Рудня Бобровская. Лагерь не имел столь четкой планировки, как у римских легионеров. Посередке стояли землянки штаба, штабной кухни, санслужбы и радиовзвода. Вокруг этого ядра разместились подразделения, строевые и разведки. Летом бойцы жили в чумах, как они сами звали свои шалаши. А вот с приходом холодов следовало озаботиться куда более теплыми убежищами. В прошлой жизни отряд устроился на зимовку в Рудню Бобровскую, хоть и случилось это в 42-м году. Крестьяне их хорошо принимали, вот только опасной была подобная дружба. Фашисты в конце концов спалили деревню, а ее жителей, тех, кто не успел удрать в лес, расстреляли. Потому-то Судоплатов и настраивал командиров отрядов на полную автономность, а перевести в лагерь бревна разобранного сруба. После фашистов хватало брошенных домов. Медведевцев собралось уже под 300. Пополнение шло за счет окруженцев и молодежи из селян. Судоплатов не успевал здороваться. Казах Дарбек Абдраимов, повар со штабной кухни, испанцы Бланко, Ривас, Гросс, Толя Копчинский, голубоглазый атлет, кряжистый майор Федор Пашун, начальник штаба, доктор Цесарский, больше смахивавший на начинающего интерна, и его друг Гриша Шмуйловский, Серега Стехов, замполит, радистка Марина Ких и еще. Молодые, здоровые, живые. «Ты дивись!» — радостно удивился великан Приходько. «Це ж сам товарищ старший майор!» «Угадал! Привет, Микола!» Очень спокойный, похожий на белокурую бестию, Николай Кузнецов сначала отдал честь, а уже потом крепко пожал руку Судоплатову. «Готов к труду и обороне?» «Всегда готов!» — улыбнулся Николай. Расплылся в улыбке Ривас, с великим трудом понимавший по-русски, и потряс разобранным шмайсером. «Я полезный ремонтир!» «Верю!» — рассмеялся Судоплатов. Было еще не слишком поздно, поэтому партизаны решили развести костер, да и посидеть малость у огня. Не каждый же день прилетают гости из Москвы. «Что вы на меня смотрите?» — улыбнулся Павел, усаживаясь на лавку бревно. «Рассказывайте давайте». «Ну, мы, товарищ старший майор, поначалу в Мазырском лесу прописались», — начал Медведев. «Обосновались во временном лагере, стали фашистов проведывать, а потом отправились в рейд, одновременно и в поход к Сарнинским лесам. Перевалили через железнодорожную дорогу Ковель-Киев. На разъезде будки Сновидовичи. Был бой с немцами. Они партизан искали, а вышли на нас. Но мы им и всыпали. Так и добрались до Сарнинских лесов. От нас ближе всего два райцентра — Сарны и Колесово. Там стоят немецкие гарнизоны. А в 20 километрах от Ровно находится Сдолбунов, узловая станция, через которую поезда идут из Германии, Чехословакии и Польши на Восточный фронт и обратно. Ну и сам Ровно, конечно. От нас до города километров 120. Все под боком. Стали людей искать, подтягивать, агитировать, чтобы нам помогали. Вон в Клесово у нас дядя Костя есть. Константин Ефимович Довгер. Человек верный. Да много таких. В контакт с подпольщиками входим, с партизанами. В Сарнах подпольной группой верховодит начальник станции Мурат Федаров. В Сдолбунове Дмитрий Красноголовец. «Люди на нашей стороне», — продолжил Королев. «Целыми деревнями для нас продукты собирают. А в крупных селах мы такие маяки завели. По 80 бойцов. В Вирах, в Селищах, Людвиполе, в Озерцах. Местные их комендатурами кличут и харчи передают. И курьеры туда же донесения тащат. А от маяка уже другие, прямо до нашего лагеря. Так и быстрее выходит, и скрытность обеспечивается. Местные понемногу вливаются в отряд, оттого и растем. Первыми Наверное, стали партизаны из отряда «Батьки Василя». Потом человек 50 из группы Струтинских. Поляки, Юзефа Курьяты. Павел слушал и кивал. Потом и сам начал повествовать, описывая свое нечаянное приключение. Скомандовать отбой было делом нелегким. Но совместными усилиями Судоплатова и Медведева это удалось. Товарища старшего майора уложили в штабной землянке, где он и уснул, закутавшись в тулуп. Было тепло, печка-каменка хорошо отдавала жар. Павлу лишь дважды пришлось вставать, чтобы подкинуть дров. А утром за скудным завтраком он поинтересовался у Дмитрия, как у отряда с провизией. Медведев смутился. Последнюю неделю не ахти, признался он. Понятно. А на фольварк Алябин вы заглядывали? Это в Клесовском районе. Дмитрий покачал головой. Планировали только, оправдался он. Крестьянинам жаловались уже на управляющего имением. Сам же фольварк оттяпал для себя начальник гестапо города Сарный, майор Рихтер. Вот, Митя, давай туда и наведаемся. Пора майору Рихтеру делиться. Согласен, расцвел Медведев. Экспроприировать экспроприаторов отправилось 50 бойцов. На лыжах в белых маскхалатах с винтовками и автоматами, обмотанными лоскутьями рваных простынь. Их могло выдать только движение. Стоило отряду замереть, и белые фигуры терялись, сливаясь с заснеженным лесом. Судоплатов давненько не ходил на лыжах, но устать как следует не успел. Послышалось мычание коров и лай собак. Поредели деревья, и показался фольварк. Некогда богатый хутор, хозяйство местного куркуля, был прихватизирован гестаповцем Рихтером. Гитлер пообещал всем солдатам и офицерам имение фольварки. И на оккупированные земли ринулась голодная и жадная до чужого добра орда. Рихтер был одним из первых, кто не стал дожидаться, пока доблестный вермахт выйдет к линии Архангельск-Астрахань, отбросив большевиков к Уралу, и умоется из Волги. Бравый майор сразу наложил лапу на хороший земельный надел. Отобрал у крестьян скот, а самих туземцев заставил батрачить. С его-то нервной работой было полезно питаться свежими, млеком и яйками. Судоплатов внимательно оглядел фольварк. Коровники, свинарники, конюшни, просторные амбары, добротный хозяйский дом. Сразу бросалась в глаза разница. Работники бегали, суетились, скотину подкармливая, снег расчищая. А охранники в фельдграу ступали важно и степенно, покрикивая, да прикладами поддавая нерадивым. «Хозяева!» «Ну что?» — сказал Павел, опуская бинокль. «Командуй, Митя!» «Группа Приходько», — заговорил Медведев. «Заходите с тыла. Творогов и Лукин, ваши группы нападают с флангов. Струтинские, ты, Николай, и ты, Жорж, вы начинаете от ворот. Гросс, на тебе снос ворот. Снайперы, работаете из леса. Микола, тебе дольше всех выходить на позиции. Как выйдешь, дашь красную ракету, и все в атаку. Добре», — прогудел Приходько. Времени прошло совсем немного, а фольварк уже был окружен. Взвилась красная ракета, и в то же мгновение грохнуло. Взорвались заложенные Хосе Гроссом заряды. Монументальные ворота вздрогнули, словно пугаясь блеска разрывов, пошатнулись и упали во двор. «Ура!» Партизаны бросились на штурм, экономно расходуя патроны. Защелкали снайперские винтовки. Сухим треском ответил автомат. Когда Павел с Дмитрием спустились к рухнувшим воротам, все уже было кончено. Лишь изредка раздавались контрольные выстрелы. Работники с энтузиазмом поддержали партизан, всем скопом набросившись на спесивого управляющего. Тот, видимо, полагал, что принадлежность к германской нации сама по себе вселяет робость в души унтермершей. «А с этим шо?» — спросил батрак в замызганной телогрейке. «А вон!» — Судоплатов махнул в сторону снесенных ворот. Два столба, на которых болтались сорванные петли, перекрывались гребенчатой крышей. «Свободное место есть. Веревку найдете?» «Найдем!» Вскоре управляющему накинули петлю на шею и вздернули, казня за все его безобразие. А партизаны вовсю готовили обоз. Запрягали лошадей в сани или навьючивали их. Хлеб, масло, крупа, сахар, мед, яйца — всего было в избытке. Заверещали свиньи, их кололи и тут же разделывали. Осмолив на пылавшей соломе, укладывали парящие туши в сани. Ту же процедуру провели с бычками и тёлками. Отдойных коров отдали крестьянам. Прибрав трофейное оружие, обоз двинулся в лес. Среди бойцов отряда потерь не было. Даже не ранили никого. Только одному партизану отстрелили каблук. «Цель не смертельна», — поставил диагноз Приходько. Судоплатов едва не опоздал к радиочасу. Времени, когда полагалось выходить на связь с Москвой. Если бы не получилось радировать напрямую, можно было попробовать связаться с резидентами в Одессе, Киеве или Николаеве. Но все удалось. Марина Ких отослала шифровку в Москву, кратко описав злоключение товарища старшего майора. Москва ответила весьма оперативно, обещая выслать самолет в течение недели. «Неделя так неделя», — подумал Павел и решил немного пошуметь. «Нечего фашистам спать спокойно. Пускай каждую минуту вздрагивают от страха. Пусть дохнут от пули мин. Их сюда никто не звал». Из директивы А. Гитлера министру по делам восточных территорий А. Розенбергу о введении в действие генерального плана ОСТ. «Славяне должны работать на нас, а в случае, если они нам больше не нужны, пусть умирают. Прививки и охрана здоровья для них излишни. Славянская плодовитость нежелательна. Образование опасно. Достаточно, если они будут уметь считать до 100. Каждый образованный человек — это наш будущий враг. Следует отбросить все сентиментальные возражения. Нужно управлять этим народом с железной решимостью. Говоря по-военному, мы должны убивать от 3 до 4 миллионов русских в год».